Друзья, всем привет! Вот и долгожданный ролик, вторая часть про трансгендера нашего. Оказывается, эта шкура написала на меня заявление в полицию за угрозу убийством. И меня на данный момент вызывает дознаватель, позвонила она мне, дабы опросить по факту скандала на ее участке, когда я к ней туда приезжал. В общем, сейчас едем в отдел полиции в Рамонь. По пути как раз заедем к нашей заказчице несостоявшейся, посмотрим, что там с забором. Ну и посмотрим, что нам скажет дознаватель. Так, друзья. Ну вот он лист, слоновая кость, забор стоит. Самое интересное, что стоит он, видите, впритык к земле. Не могу я посмотреть, столбы подливались или нет. Вон там у них тут работает тоже. А вот здесь можно посмотреть, подливались столбы или нет. Как она говорила, будет обкапываться и подливаться. Ни хера тут ничего не обкапывалось и не подливалось. Столбы стоят наши. Вот он. Смотрите, толщина какая. Никакой тут не был произведен дополнительный подлив бетоном. Все стоит на наших столбах. Так что дамочка просто наебала. А я сейчас еду в полицию, повторюсь. Не знаю, интересно это будет или нет полицейским, но я покажу это. В общем, все, погнали к участковому в Рамонь. Так, друзья, ну мы в полиции Рамоня. Сейчас идем к дознавателю. Посмотрим, что она там будет, какие вопросы задавать. Она еще в курсе, да, что заявление написала? Гражданка на вас? Да, в курсе. Вы после этого с ней разговаривали, общались, да? Нет. Так, вы мне расскажите, ну, как бы, само сначала вот эту суть, то, что там произошло на территории этого участка. Пистолет доставали вы какой-то, да? Ну, это не пистолет. Ну, это нельзя назвать пистолетом. Ну, это средство самообороны. Средство самообороны. Так же, как газовый баллончик, оно классифицируется. У вас оно было это... Не заряжено. Не заряжено. Вы направляли в сторону ее, нет. Там сотрудник работает какая-то? А, было дословно, в деталях рассказываю, как. Я ей с утра позвонил, мат-перемат, ты такой, раз такой, не такой. Три раза это запись телефонного разговора есть. Ну, дама явно неадекватная. После трех разговоров никак ничего не получилось с ней договориться. Ну, я говорю, давайте я там подъеду, покажете, как бы, что мы не так сделали по своей работе. Вы устанавливали забор, я так понимаю. Да, да, да. Я подъехал туда, там уже работало 4, ну, эстрабайтера, как назвать, ну, строители. Но они это узбеки? Вот, да, это? Да, 4 узбека работали. Это они ваши, да, с вашими? Нет, это не мои. Ваши. Получается, что мы вечером в воскресенье закончили, а в понедельник уже там работала другая бригада. Работала на то основание, которое мы сделали. Вот, она как бы нас кинула, по-русски говоря. И получается, что я в момент, когда я подъехала, там стояло 4 узбека около машины, и она шла от дома. И она как бы, ну, ввиду нашего диалога утреннего, агрессивного с ее стороны, узбеки, тебе что надо, ты что сюда приехал, мол, и она идет, поднимает, у нее газовый баллончик, я отступил 2 шага назад, вынул, ни на кого не направлял, вот так продемонстрировал и сказал, в случае агрессии в мой адрес будет применено средство из кармана. Да. Нет, я же говорю, перед того, тем... что она агрессивно себя да, вела, я просто решил, положил его, это средство обороны, оно документации никакой не требуется, ни разрешения, ничего не надо до него. И я отступил 2 шага назад, когда она приближалась в мою сторону, и сказал, в случае агрессии в мой адрес будет применена средство самообороны. Все. На этом дело кончилось. Она начала кричать, я сейчас милицию вызову, ты тут угрожаешь пистолетом и все такое. Вы не направляли. Не направлял ни на кого. А кто-нибудь еще может подтвердить? А там у меня видеозапись есть. А, у вас есть видеозапись? Я все фиксировал, каждый свой шаг на камеру. Подождите, вот как но вы фиксировали делал. То, что происходило напротив вас? Да. Ну, а вот вы же себя не фиксировали? Ну, не фиксировал, но там слова мои есть, что... Слова есть. Да. Слова, я тебя убью, я тебя застрелю, я тебе там еще что-нибудь такие были какие-нибудь? Нет. Ничего не было. Там весь диалог записан на камере. И там ничего такого нет. А Сможете нам мне скинуть эту запись в WhatsApp? вообще без проблем. Скиньте мне. Я вам могу сейчас запись нашего разговора включить утреннего. Не нужно. Не, ну просто. Я поняла, вы мне скиньте эту утреннюю, там, грубо говоря, да, и вот момент, когда все было. А это сколько по времени еще происходило? Ну, запись идет, наверное, минут 20 нашего диалога там. И телефонный разговор, я ей 3 раза звонила, она меня посылала матом и бросала трубку, не хотела со мной разговаривать. Ну, как бы там вот даже по телефону разговору понятно, что от человека все что угодно можно ожидать. И угрозы, как. Ну, понятно, что она. Я слышал, что она говорила. Просто вопрос в том, что как бы вы с применением, не с применением, а с демонстрацией предмета, да, похожего на оружие, как бы тут возникает вопрос. Просто мы ходили с этим материалом, советовались с прокуратурой, нам сказали, вы собирайте, как это все было на самом деле. Они как бы, скорее всего, усматривают состав преступления, статьи 119, угрозу убийством с применением там оружия. А как же это тогда продается, он как средством обороны, Какая никакие разница? документы? Не в этом суть. Суть в том, что у нас статья 119, она говорит о том, что угрозу убийством там, с предметами, схожими с оружием, либо там с оружием, с угрозой применения оружия, понимаете, вот в чем дело. Но я пока ей дозвониться не могу, в принципе, я-то ее выцеплю-то в любом случае выцеплю, что она мне скажет. Просто как бы вы приехали туда один. Да, я один приехал туда. Вот, а что Это плохо, да? получается, естественно, с ее стороны, там, получается, что эти узбеки, да, грубо И говоря. что они говорят? Я не знаю, что они говорят. Я вам еще раз говорю, что мне нужно разговаривать с ней. То есть я хотела как бы сначала вас услышать, да, потом что скажет она. Так я с ней диалог вообще не вел на эту тему. Когда она приближалась от дома, она была метров 20-30 от меня. А узбек вот этот их старший, он как бы, ты чё надо, ты чё сюда приехал? И она А вы направляла. этого узбека, Я вы узбека первый раз в вообще не глаза знаете, да? вижу. И я сделал, говорю, 2 шага назад, когда они направлялись в мою сторону, и просто сказал, что, ребята, вас четверо, я как бы тут один, не надо агрессии, у меня есть средства Ну самообороны, и что, в все. итоге я деньги мне еще не заплатила, да? Ничего она не заплатила, я больше скажу, я сейчас заехал, посмотрел, стоит забор на наших столбах, она как бы там кричала со слюнями изо рта, что мы плохо столбы поставили, все будет обкапываться, перезаливаться, и я посмотрел, ничего не делалось, все осталось так же, как и Отговаривать делалось. вам какие-то заключались еще? Вот он договор, понимаете, вот они ее данные, где я нигде их не мог взять, лично она мне их по телефону продиктовала, все данные, договор я составил, передал на подпись, и она что-то там бегала, то там то надо, то сё, сейчас А то ли дальше через подпишем, кого? через рабочих своих. Кто что делает, делает. Да вы понимаете, получается, что в тот день, когда я туда должен был приехать, я не смог приехать с утра. Я просто составил договор в воскресенье и передал его. Ну, как бы, я передал в понедельник, а когда ребята позвонили ей, мы выезжаем. Она говорит, пошли нахер, и, короче, ничего не надо, тут за вами уже все переделали. И я ей звоню, а когда переделали? Ночью, мы же с ней вечером разговаривали. Она говорит, да, уже все переделали, ну, там, иди туда-туда, я говорю, тут полиция, я говорю, а я полицию, я сейчас приеду, просто посмотрю, если мы что-то не так сделали, я извинюсь, вопросов не будет. И я приехал и увидел, что там ничего не переделывалось, и продолжается монтаж на наши эти. Ну да, тут вот видите, я как бы человек доверчивый, вроде бы пообщались адекватно, а тут получилось, что она, видимо, нашла людей просто дешевле, кто эту работу сделает. Она как бы, когда первый день, в субботу мне позвонила, мы договорились по цене, ей надо было срочно доделать до среды, и как бы, ну, грубо говоря, моя цена ее не совсем устраивала, но из-за срочности как бы она согласилась. И потом, когда мы уже работали, она, видимо, параллельно искала все-таки, кто сделает это дешевле. И нашла людей в воскресенье вечером и решила нас послать. Просто-напросто, как бы, потому что есть люди, которые сделают дешевле. Вот все. Хитрый человек такой. И не знаю, как бы, я могу тоже сейчас у нее заявление писать, что она угрожала меня Я своим думала, вы это баллончиком. сказали, можете. Ну просто странно, что человек так делает. Я как бы никого не угрожал, там никого застрелить и не стрелять не собирался. И... Заявление, тем не менее, имеется. Ну понятно. В общем, блин, получается, что вообще как бы пришел посмотреть, отстоять как бы свое, а тут еще и Тут еще заявление. заявление получил непонятно за что. Ну а вот как вот со стороны закона я имею право на нее записать заявление, вот за мошенничество, я не знаю, как это назвать. Потому что Да работы проведены. вы можете заявление в любой форме писать вообще, но у Но не вас имея договора. по факту, да, у вас договор никакого нет. Я понимаю, вы предоставили бы договор, да, согласно которого то-то, то-то, то-то. Ну, понятно. А у вас по факту, получается, договора нету. Но гражданские же правовые отношения Вот это. существуют Так без вот, вы договора. можете писать заявление, конечно. Ну, вот я просто в плане консультации спрашиваю, потому Вы что... зарегистрированы, проживаете по одному адресу? Да. Семейное положение. Муж. Женат? Ну, жена с Да мужем. муж у вас есть. Муж. Поэтому так не судимы. Нет. Муж. Ну, не знаю, как на этот вопрос отвечать. Женат, ну Ну, как? женат, ну, муж, это же понятно, что женат, значит. Да. Ну, странно, конечно. Я как бы запереживал за ее, как бы, вот эти вот все движения. Участковый меня уверил, что ничего страшного. А тут, получается, теперь уже вопрос возбуждения уголовного дела стоит. Класс вообще. И что, могут в тюрьму посадить? А что, условный срок? Там может штраф какой-нибудь. Не, ну нам нужно же доказать факт, что угрожал я, если как Ну получается да. это. Да, разбираемся. Ну, видеозапись я пришлю без Вы мне вопросов. пришлите, да, видеозапись обязательно. Так, с какого времени является индивидуальным Да предпринимателем? уж давно, с 15-го года, по-моему. Сейчас скажу, тут что-то написано в договоре. С 10.04.15 года. Занимаетесь чем? Строительством заборов. Именно вот непосредственно заборы, Ну, да? ограждение периметров, там заборы, ворота, калитки. Когда вам позвонила гражданка? Так, имеете в виду Ну, когда вот вы с ней за созвонились? первый разговор был по Да. работам, это была суббота. Смотрите по календарю, 20 сентября, это понедельник или воскресенье? 20 сентября – это воскресенье. Значит, 19 В сентября. субботу. Да, в субботу был звонок, а в воскресенье утром мы уже вышли работать. Так, 19.09.2020 года. Примерно в какое время вы позвонили? Был где-то в районе 3 часов дня. Она представилась как нет? Нет. Ну нет, тогда еще мы не знакомились. Звонила женщина, да? Угу. Звонила женщина. Которая, она что вас спросила? Которая сказала, что требуется смонтировать ограждение. Длиной такой-то. На оценим сразу А, разговор. готова заплатить 500 рублей за метр. Вот так она сразу сказала, ход конем. Как правильно назвать? За 1 метр монтажа забора, да? За монтаж погонного метра ограждения. Вас это устроило? Ну, изначально нет. Я как бы сказал, что 600 стоит. Ну, она там... Я материал, сказал, весь закупила, как бы ничего не надо, просто прийти и смонтировать, и я согласился. Ну, короче, ладно, я пишу, что он, меня тоже устроило, да? Ну да, это в принципе И там это, да, сути не это имеет. уже расписывать. А это, адрес она вам тоже сразу сказала, Да. как вы договаривались насчет того, что договор каким образом вы заключите? Я ей сказал, что офис у меня сегодня не работает, я договор подготовлю на следующий день и Передам подпишем. сотрудникам, я Да. понял. То есть они в воскресенье поехали туда с сотрудниками. Это Без А, договора. без Да, я договора. его в понедельник А, утром понял. сделал. Она мне данные дала для составления, и все. Я как бы в воскресенье, ну, офисное здание закрыто, так как бы я не мог просто никак попасть. Ребята вам звонили и сказали, что мы приехали, да? Нет, они мне позвонили наоборот и сказали, что мы выезжаем. Позвонили сказать, что выезжаем. Ну, туда, Да, ей на объект. позвонили сказать, мы выезжаем, встречайте. И как бы понеслась. Она начала там их мат-перемат, пошли в жопу, вы тут не нужны, и нечего не надо. Стоп. Утром. 20 числа, 09. А, это про воскресенье, вы говорите, а я 21-го сказали же. Нет, нет, 20-го они приехали, ребят, туда, и все, целый день отработали, все нормально. Они вам звонили, сказали, все, мы там, все. Да, пришли. Да, ну там она под вечер уже в воскресенье звонила, что-то там какую-то ерунду говорила. Но это уже после их... После того, как они уехали, она мне звонит, это было где-то 4:30, говорит, что столбы криво установили, что-то там не так, не сяк, но потом они переделали, но там оказалось, что все было нормально сделано, просто она там вначале, короче, нитку натянули так, пробурили, начали ставить, потом она подумала и решила чуть-чуть пододвинуться просто и говорит, давайте перебуривайте, потому что вот так меня не устраивает, надо вот так. А мне потом это преподнесла, якобы это переделывали не по ее прихоти, а потому что мы что-то неправильно сделали. Хотя, когда натягивается нитка, там уже неправильно ничего сделать нельзя. Бурится по нитке. Просто она там, там, знаете, получается, столб он 6 сантиметров, и когда нитку натянули, столб ставили впритык к нитке, что как бы получается по край забора межа. А когда она посмотрела, и получилось, что как бы если по идее надо поставить, чтобы нитка проходила по центру столба, и тогда 3 сантиметра забор туда пододвинется. И она за 3 сантиметров заставила перебуривать 20 дырок, чтобы переставить столбы, вот, потому что она подумала, что 3 сантиметра она подарила территории соседям. Ну, вот такая вот своеобразная дамочка. Вы ее не видели сами? Ну, блин, если увидите. Не если, а я ее увижу. Это человек, блин, своеобразный, мягко говоря. Во сколько вам рабочие занялись? Воскресенье или... До... Позвонили они мне. Они уже, наверное, дома часа в 3 были. Позвонили, сказали, что она что-то там мозг выносила. Я пишу, что 20.09 мои рабочие позвонили мне около 15 часов и сообщили о том, что... Столбы забетонированы. Все столбы забетонированы. Завтра едем варить перемычки. Около скольки? На 17 позвонила, да? Ну да, где-то там плюс-минус ближе к 5. Он говорил, что они приехали с нами, да? Что не нужно, это больше наших условий, да? Ну, нет, нет. Она начала что-то вот именно, ну, говорить что-то для меня непонятное. Вот что-то вот не там, не так. Я говорю, а вот начинаю вопрос наводящий, она не может на него ответить. Она начинает другие какие-то высказывать. Столбы что-то там криво. Я говорю, как криво? Ну, вот они по разной длине торчат из земли. Я говорю, они по уровню отрезаются по нижней точке, как от самого низкого столба. Потом, после того, как перемычки наварятся. Еще что-то, еще что-то. И я на каждом довольстве пытался уяснить для себя, что не так, и не мог понять, что ей не нравится. Ну и потом в конце, когда мне уже надоело, слушай, я говорю, вы что, говорю, от меня хотите, мы дальше работаем? Нет, она, вы не кипятитесь, все нормально, мы с вашими ребятами общий язык нашли, и все, завтра они выходят работать. Я говорю, а что вы от меня хотели, если все в итоге сделали нормально, вас устроило? Позвонила она вам, да, получается? Да, она мне звонила. И вы сказали, что на следующий день, завтра я приеду, посмотрю, что-то не так, да? Нет. А как? Разговор кончился тем, что мы с вашими ребятами общий язык нашли, все нормально, работаем дальше. Все. А вы тогда с какой целью? С договором туда приехать? Правильно? Нет, я туда не собирался ехать, я его 21-го передал с рабочими. Я отдал его утром ребятам, и все. Так, а потом как вы там-то оказались? Ну, потом они поехали, они взяли цемент. Мне звонят и говорят, что мы вот ей звоним, говорим, что мы выезжаем, а она говорит, что пошли в жопу, вы тут не нужны. А, и вы решили приехать? Я ей позвонил. Я ей позвонил, говорю, что случилось? Мы же вечером вчера поговорили, все как бы нормально было. Я вам сказала, я вам вчера все объяснила, я подумал, ну, вроде не пьяна была, а что вы объяснили, мы же закончили разговор нормально. Ничего не знаю, ну, я не знаю, это как бы вот сложно понять очень человека. На следующий день, 21.09, во сколько вам позвонили? 21.09 мне позвонили где-то в районе 9. И сказали, что мы как бы позвонили ей, что мы выезжаем, там, как бы, дома вы, не дома, встречайте. После чего я позвонил и спросил, в чем причина отказа от наших услуг, на что твоя грубая форма, что начала? Оскорблять. Меня оскорблять, да? Да. Говорил, что деньги... Да за деньги вообще разговора не шло. Просто я у нее весь разговор пытался понять, что не так сделано. Даже участковый он приехал, он посмотрел и спрашивает, а что не так-то? Я уже вижу, узбеки продолжают работу с нашими столбами. И она начала говорить, что их будут обкапывать, подливать, они типа некачественно залиты, мало бетона вокруг. Но сейчас я заехал, стоит забор, но никаких подливок, ничего не было сделано. Это просто как... Было так сказано. После чего что? Я решил поехать. После чего я у ней попросил адекватно общаться и спросил объяснить нормально, в чем дело. Она мне так и не смогла по-нормальному объяснить причину отказа. После чего я решил съездить и посмотреть туда, что не так. Пистолет за час его взяли. Он у меня всегда в машине лежит в бардачке. Это не пистолет. Не называйте, пожалуйста, пистолетом. Это прям страшно звучит. Вот, это устройство для... Скажите, в машине, в бардачке всегда... Ваша машина, да? Да. Машина, название? Land Rover. Что? АА. 36? 136. Имеется. Название давайте. Устройство для распыления газа и запуска сигнальных ракет. В кавычках «Пионер». Название, да? Да. У вас нету? Вы не видели? Экспертизу он дала. Данное устройство вы для какой собой цели переводите? В случае самообороны. Данное устройство не требует никакого разрешения. Продается в свободной продаже, да? Приобретал в магазине «Аллигатор» на 20 лет октября. А есть документы? Нет. Все есть. Дом есть, да? Да. Коробка документов. Может, он не ехать, WhatsApp тоже скинет. Да, без проблем. Все, прям сфотографируйте и пришлите. А во сколько-то приехали? Ну, где-то 9:30 в 10. Ближе к 10. Когда подъехали, то увидел, как на территории... Ну, возле двора... Сколько человек? Четверо. Неизвестно мне гражданин узбекской внешности, да, производит монтаж забора. Я вышел из машины, при этом положил. Давайте так я это сформулирую. Выходя из машины и учитывая агрессивность гражданки Тимы Федоровны, я предусмотрительно положил. Ну, агрессивный разговор. Ну давайте не так, наверное, выходя из машины и видя, что там на территории там этих четверо этих узбеков да. этих находятся, а также, так как ранее мы там общались в какой-то там форме, над вот эту. Ну да, ну и так как ранее мы с ней общались, и она вела себя агрессивно, я на всякий пожарный положил в карман устройство. Выходя из машины. Она там была или не было? Не было. Я вот когда вышел из машины, подошел к ребятам, говорю, что тут это у вас строите, столбы нормально стоят, нет, и вот и она появилась с соседнего двора. Они, эти узбеки, на русском разговаривали, да? Да один, а трое молчали, один там как-то более-менее их старше, видимо. Типа, ты кто такой, что-то тебе надо, мол, что-то тут спрашиваешь, и вообще, что приехал. Решила взять с собой как-то устройство еще раз. Устройство для распыления газа. и запуск сигнальных ракет. Для возможной самообороны? Что? Простите, я вопрос? От агрессивно настроенной женщины? Да ну, неважно, от людей, не от женщин. Разница. Я же не буду с ней драться там. Когда я вышел из машины, то увидел, как на расстоянии каком от меня идет она? Ну, 30 метров примерно. Нашла соседнего участка, у нее там через дорогу, через дом еще участок. Ну, вы поняли, что Тана каким образом? Тана кричала. А что она кричала? Она же чё... не никогда. Ну, я не знаю, что ты сюда приехала, что тебе надо. А, ну, она ждала, она же знала, я сказал, я же с ней разговаривал 15 минут назад до этого. Я когда ехал, она мне же в дороге звонила. Тут милиция, подъезжаю, но она, видимо, все-таки надеялась, что слово милиция меня испугает, и я не поеду проверять, что там не так, мы что-то сделали. Когда вышел из машины, то я к расстоянию около 30 метров по направлению в мою сторону. Идет женщина, да? Шла заказчица. Мне ребята же ее тоже описали, как она выглядит. Тут там ее не ошибешься. Мне почему идет женщина, которая, как я понял, которая является, да. И что она шла? Ну, она агрессивно так же что-то кричала, что-то сюда приехал, что тебе тут надо. Задрала кофту, у нее там баллончик газовый за поясом заткнут. Что она, кстати, сказывала? Чё ты сюда приехала, накричала, чё тебе надо, кто ты такой? Ну, с первых слов сразу вот какое-то неадекватное поведение было. Я даже не хотела там как-то показать даже, что что-то не так сделано. Потом я уж когда с ней пошел смотреть. При этом чё, подняла свою кофту, да? Да, и продемонстрировала, что у нее есть газовый баллончик. А как вы это поняли на расстоянии 30 метров? Ну, она шла, кричала все ближе, ближе, и когда она уже метров за 10, она подняла кофту, показала. Газовый баллончик какого размера? Большой, у нее вот такой, как этот, как лак для волос, ну, черный такой, здоровый. Может, это и не газовый баллончик был, но это был спрей какой-то большой. Короче, какая-то емкость, да, с чем? Ну, я видел вот эти баллончики, у которого спецназа здоровые, вот эти черные. Вот похоже было на такую штуку. Она мне его потом еще раз показывала. Ну, точно утверждать же не можете, что это баллончик. Ну, первый раз, да и второй раз не могу, так-то понятно, что... Подняла кофту, при этом подняла свою кофту. И за поясом, что-то юбку у нее, брюки. Джинсы. За поясом. Так она сама сказала. Я увидел. Что сказала? У меня вот баллончик есть. Что-то со приехал. Ну и это самое, что вот я увидел, эту емкость. И я отступил два шага, она шла навстречу, я отошел ближе к дороге. Даже не на два шага, там, не знаю, мы от дороги стояли 5 метров. Я отошел назад на дорогу. Так как женщина двигалась в мою сторону, да? Да. То я сделал несколько шагов назад в сторону дороги. И что? Достал из кармана устройство для распыления газа. Угу. И громко сказал, что в случае агрессии... Не направляю в людей. В сторону людей. В сторону людей. Сказал. Что у меня тоже есть средства обороны, самообороны. У меня тоже средства самообороны. И при агрессии в мою сторону... Я его использую. И на данное действие что? Все, я его положил в карман, она тоже как бы пыл поумерила, уже как бы стала пообщаться немножечко по... Ну и все, вы потом взорвались или уехали? Нет. А ну, что там? Потом я ей сказал, покажите мне, где столбы криво стоят, что некачественно сделано. Мы пошли с камеры, я все снимал, как она орала, как все это записано. И она мне ничего убедительного не смогла показать, что там было. И все. И потом она милицию вызвала, начала кричать, что я ей угрожаю тут всех убить, застрелить. И начала вызывать при мне милицию. Я говорю, ну вызывайте, я никого тут себе не угрожал, никому не... На кого не направлял, мне бояться нечего, пусть приезжает полиция. Я никуда не скрывался, я там ждал, пока участковый приедет. Да, знакомых у нас не было еще, на деле, по крайней мере. Да, ну, с дебютом у вас. Так, короче, ну как, после произошедшего вы спрятали этот свой... Положил в карман. Положил в карман, она там, да... Кофту свою опустила, да. Посмотрели территорию. Я ей сказал. Ничего не найдя, короче, это, ничего не... Ну, я ничего не увидев, но она многое увидела, что не так. Потом приехали сотрудники, изъяли с этой места. Ну, да, я сам отдал, они говорят, покажи, что это, да вот оно в машине, я уже выложил во двор, смотрите. Мы с вами ходили на территорию ее участка, однако я не нашел, что не нашел-то? Ну, никаких недостатков по поводу установки. И параллельно, пока мы осматривали столбы, узбеки уже проводили дальнейший монтаж за ограждение на нами установленные столбы. Что, как бы, опять же, говорит о том, что столбы нормально установлены, и ее все устраивало. А что они делали еще раз? Узбеки? Да-да. Делали разметку. Продолжали что делать? Ну, монтаж ограждения. При этом она говорила, что я ее угрожаю, да? Причем она говорила. Причем при этом? После чего женщина вывела сотрудников полиции. При этом она говорила, что я ее угрожаю при помощи на пистолета, да? Причем она говорила. Застрелить. А, что я ее угрожаю. Позвонила в полицию при мне и сказала, кто там дежурный. Кто там отвечает оператору, что тут какой-то неадекватный человек. Она говорила, что я хотела его застрелить, да? Она говорила, что тут какой-то человек на участке угрожает оружием. Так, нет. Ну, как вы держали, получается, перпендикулярно земле, да? Вниз. Вынул из кармана, не направляя на людей, сказал, что будут применять средства самообороны в случае агрессии. И не направляя на людей, я положил обратно в карман. За выполненную работу оплатила ли вам какие-либо денежные средства? Нет. А сколько должна была оплатить? Даже где? Вот если, даже за те же столбы просто... Ну, 12 тысяч где-то. А за весь забор? 46 750. За выполнение работы Тинбава не оплатила денежные средства. Стоп, пишу. За установку столбов, да? Да. За монтаж всего забора, да? Угу. 46 750. 46 750. Сэкономила, может. Да, мне кажется, там кто-то перемычки наварил, эти узбеки, она их тоже послала. Потому что я просил, и участковый говорит, покажите договор с узбеками. Да мы сейчас что-то там это, тоже он, не было у них, короче, договора никакого тоже. Она, скорее всего, так и сделала, перемычки наварили, она и третью преграду нашла, чтобы листы накрутить бесплатно, забор готов. Ну, такая, прошу. Не, ну что, хочешь этим навертеться? Не, ну, Бог он видит, поэтому вертеться-то надо не в ущерб другим, и тем более не за счет других. Друзья, ну вот такой вот диалог получился у нас с дознавателем. Женщина адекватная, прекрасно поняла, что заказчица дуру гонит. Никакой там угрозы убийства нету, но как бы она должна все-таки провести проверку, отправить ее в прокуратуру, и прокуратура будет уже решать по факту проведенной проверки, возбуждать уголовное дело или нет. Это видео я снимаю спустя 3 недели после того, как я ездил к дознавателю. И вот у меня лежит на столе письмо. Пришло оно, видите, откуда? Из МВД Рамонского района. Сейчас откроем и почитаем. Но я понимаю, что тут нам, скорее всего, сообщают о том, что возбудили уголовное дело или нет по факту проверки. Поэтому сейчас прочитаем, что нам там пишут. старший дознаватель отдела внутренних дел по Рамонскому району, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Это радует, ребят, потому что на самом деле мне пришлось попереживать эти 3 недели, потому что кто ее знает. Живем мы все-таки в России, и уголовное дело могут возбудить вообще из-за какой-нибудь ерунды. Ну и как бы понимаете, чем это может грозить. Минимум штрафом, максимум какими-то хлопотами судебными и, возможно, даже наказанием. Поэтому, конечно, эти 3 недели я... Ну, грубо говоря, переживания были у меня. Давайте прочитаю, что тут она пишет нам. Поселок Рамонь, 20 октября 2020 года. Старший дознаватель, майор милиции, рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении по факту угрозы пистолетом гражданином мной, зарегистрированным таким-то, таким-то, от такого-то, такого-то. Установил 21.09.2020 года в ОМВД России по Рамонскому району Воронежской области поступило сообщение о том, что 21.09.2020 года около 10 часов 46 минут по адресу Воронежской области, Рамонский район, село Старожевотинное, но адрес я не буду называть, неизвестное лицо угрожает рабочим. Опрошенный по данному факту Давлашев НН, но это узбеки, которые работали, там тоже их опрашивал участковый, пояснил, что 21.09.2020 года приехал по адресу Воронежская область, Рамонский район, село Старожевотино, где, осуществляя строительные работы, около 10 часов 30 минут подъехал автомобиль, из которого ему вышел ранее неизвестный мужчина, но это я, который спросил, где находится хозяйка данного участка. Спустя некоторое время хозяйка участка подошла сама. В этот момент мужчина достал из правого кармана своей куртки предмет, похожий на пистолет, и направил его в их сторону. После чего хозяйка участка позвонила сотрудникам полиции. Ну, поняли, это узбека показания были. Теперь мои показания. Опрошенный по данному факту пояснил, что 19.09.2020 года ему на мобильный телефон позвонила женщина по имени Татьяна, которая попросила установить столбы для забора на принадлежащем ей участке, расположенном по адресу, ну это все Рамонский район опять. На вышеуказанном участке рабочие стали устанавливать столбы. В вечернее время ему позвонила Татьяна и сообщила, что ее не устроило качество выполненных работ. 21.09.2020 года он поехал по вышеуказанному адресу, где у него произошел словесный конфликт с Татьяной, в ходе которого он достал из кармана устройство для запуска сигнальных ракет и сказал, в случае агрессивных действий в мой адрес я применю средства самообороны. После чего Татьяна позвонила в полицию, угроз убийством и причинения тяжкого вреда здоровью он не высказывал. Опрошенная по данному факту ВТФ пояснила, что 19.09.2020 года она позвонила ранее ей неизвестному мужчине по имени Андрей и попросила установить по периметру ее участка, расположенному по адресу такому-такому-то, столбы для забора. Ну, врет, блин, даже тут, видите, врет в показаниях, потому что договор был на оказание услуг по установке забора, а не столбов. Но она вот тут говорит, что столбы попросила установить. Около 16 часов она приехала на участок, однако выполненные работы ее не устроили. Но опять же, видите, говорит, что типа мы приехали с утра, начали работать, и она вечером только приехала и посмотрела, и ее что-то там не устроило. На самом деле она целый день была там на участке, но периодически уезжала, приезжала, но всегда, когда она приезжала, она какие-то коррективы вносила, ну, меняла какие-то свои там задачи, которые как бы нам приходилось переделывать, не потому что-то мы не так сделали, а просто она передумала и решила сделать по-другому. Но тут она нам говорит, что приехала вечером, и качество работы ее не устроило. 21.09.2020 года около 10 часов 30 минут утра Андрей приехал на ее участок, и между ними возник словесный конфликт, в ходе которого Андрей достал из кармана куртки предмет, похожий на пистолет, при этом сказал «Всем сидеть, у меня пистолет». После чего она вызвала сотрудников полиции. Ну, кто видео видел, видели, когда она подошла ко мне, я вообще ей ничего не говорил, ничего связанного с оружием, и чего-то такого не было. И тем более уж не было такой фразы «Всем сидеть, у меня пистолет». Но опять она набрала, конечно. После чего она вызвала сотрудников полиции. Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью Андрея в ее адрес, а также адрес рабочих, не высказывал. Телесных повреждений не причинял. Объективная сторона угрозы убийством выражена а. в угрозе убийством или б. в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. Высказывание угрозы совершения других действий состава этого преступления не образует. В связи с чем в действии Андрея Анатольевича отсутствуют признаки преступления, предусмотренные частью 1 статьей 119 УК РФ. Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие признаков преступления, предусмотренные статьей 119, постановил отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления. Копию постановления направит заявителю и всем заинтересованным сторонам. Так, ребят, ну что, отказ в возбуждении уголовного дела она получила, я думаю, как и я. Я выдохнул, ей, я думаю, это вообще по барабану. Друзья, ну хорошо, что хорошо кончается, уголовное дело на меня не завели по факту угрозы убийством, что, честно говоря, меня радует. Но забегая вперед, хочу сказать, что еще будет третья серия по этому поводу, и серия будет веселая. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.